Глава 5. Дэниэль. Самодельный танцпол переполнен, и я удивляюсь, когда понимаю, что на самом деле наслаждаюсь всем, что здесь происходит. Кто бы мог подумать, что эти хоккеисты могут организовать такую классную вечеринку. К моему удовольствию парни собираются вокруг меня. Джексон, протянув руку, пытается привлечь меня к себе, но я вырываюсь и отхожу. Как вдруг другая пара рук обвивается вокруг моей талии. Я напрягаюсь. Расслабься. Мягкий тон Миллера долетает до моих ушей. Это я. Я расслабляюсь в его руках и продолжаю танцевать. Его тело прижимается ко мне. Восторг бежит по моим венам. Все в нем красный флаг, сигнализирующий, что мне нужно отстраниться. Но у меня нет сил отойти от него. Он меня привлекает, и это пугает меня больше всего на свете. Миллер крутит меня в своих руках, и мы продолжаем танцевать. Когда музыка замедляется, в комнате резко становится слишком жарко. Он проталкивает свое колено между моих ног, а я, подняв глаза, вдруг понимаю, что трусь об него. Резко выдыхаю, когда Миллер слегка наклоняется ко мне, опуская взгляд на мои губы. Боже, как я хочу почувствовать их прикосновение, но этому не бывать. «Даже не думай об этом, капитан!» — говорю я, отталкиваю его, подняв палец и прижав к его губам. Он прикусывает мой палец, и я удивленно выдыхаю. Конечно же, он услышал, Миллер усмехается, и я вижу голод в его глазах. Черт, мне нужно это остановить. Я поворачиваюсь в его руках и чувствую, как он притягивает меня к себе еще ближе. Его восторг становится очевиден, когда он двигает бедрами у моей задницы. Господи, ощущение невероятное. Мы танцуем, кажется, часами, когда он снова берет меня за руку и тянет за нее, уводя с танцпола. «Хочешь выпить?» — спрашивает он, направляясь на кухню. Мои глаза сами по себе опускаются на его зад, обтянутый черными джинсами, и желание схватить его бежит по телу. Миллер, повернувшись, самодовольно улыбается. «Ты смотрела на мою задницу?» — спрашивает он. «Черт, попалась». «Нет», — вру я. Он останавливается в коридоре и притягивает меня к себе, снова схватив меня за талию. «Ты не умеешь врать», — говорит он сияющими глазами. Я улыбаюсь ему. Этот парень поглотил меня, ну что ж, можно и признаться. «Хорошо. И что с этого? Да, я смотрела на твою задницу. В любом случае, в какой-то момент я увижу намного больше. Почему бы не начать сейчас?» Миллер смеется, и его смех окутывает меня, как теплое одеяло. Он отпускает меня с крючка и продолжает свой путь на кухню. «И каков твой вердикт?» «Классная задница», — говорю я, не сдерживаясь. «Он это знает, я это знаю, все в этом доме это знают, нет смысла врать». Миллер смотрит на меня через плечо и ухмыляется, вызывая во мне то, к чему я не готова. Я наблюдаю за его движениями, пока он заходит на кухню, открывает холодильник и достает бутылку пива. «Будешь?» «Конечно». Он открывает бутылку, передает мне и, возвращаясь обратно к холодильнику, достает еще одну для себя. Положив крышки на стол, он ведет меня на улицу. По пути я оглядываю состояние дома и вижу только что перевернутую мебель и разбросанные повсюду бутылки и стаканы. Не хотелось бы быть тем, кому придется это все убирать. «Чей это дом?» — спрашиваю я, когда мы выходим на свежий воздух. Он смотрит на меня с виноватым выражением лица. «Мой», отвечает он. «Правда?» — рассмеявшись, я еще раз оглядываюсь на дом. «Я не буду тебе завидовать утром». Он улыбается, беря меня за руку, и ведет вокруг бассейна. Когда я готовлюсь сделать еще один шаг, Миллер резко разворачивает меня, сильно притянув к себе. Его глаза, кажется, заглядывают мне прямо в душу. Я смотрю на его губы и втягиваю воздух. Жажда поцелуя заполняет все мои мысли. Его глаза чуть приоткрываются, и когда я уже почти встаю на носочки, в меня врезается какой-то пьяный идиот. Выбив землю у меня из-под ног, он отправляет меня в полет прямо в ледяной бассейн. Шок охватывает меня, пока я быстро плыву к поверхности. Дрожь пробирает все тело до костей. Всплыв на поверхность, я вижу, что этот пьяный придурок лежит без сознания на траве, а обеспокоенный Миллер смотрит на меня сверху вниз дикими глазами. «Черт, детка, ты в порядке?» Я киваю со стучащими зубами и подплываю к краю бассейна. Миллер наклоняется, без каких-либо усилий вытаскивает меня из воды, нежно положив на землю. Он стягивает с себя кофту, выставив на показ свой впечатляющий торс и начинает вытирать ледяную воду с моего тела. «Пойдем», — говорит он, обнимая меня, когда дрожь снова бьет мое тело. «Высушим тебя». Миллер ведет меня обратно в дом, наверх, в его спальню. Там он начинает копаться в своем шкафу, я морщусь, осознавая, что стекающая с меня вода капает прямо на ковер. Миллер вытаскивает пару спортивных шорт и футболку и передает их мне, будто не замечая лужи подо мной. Он явно слишком занят тем, что рассматривает, как моя одежда прилипла к телу. «Они будут огромными на тебе». «Ты не против, если я приму душ? Не думаю, что получится остановить дрожь по-другому». «Конечно», — отвечает Миллер, указывая на дверь в другом конце комнаты. «Ванная вон там». «Спасибо». Я прохожу через комнату и захожу в ванную, закрыв за собой дверь. Мое платье прилипло к коже, и снимать его даже неприятнее, чем падать в бассейн. Понятия не имею, с чего вдруг я надела именно его. «А, точно, Софи». Я тянусь к крану и включаю воду, приятно удивившись, не нужно ждать, когда она нагреется. Я сразу запрыгиваю в ванну и наслаждаюсь ощущениями. Дрожь медленно проходит. Втягиваю носом воздух и чувствую вокруг запах Миллера. Он слишком глубоко залез в мою голову. Я промываю волосы простой водой несколько минут в попытке вымыть всю хлорку, но в конечном итоге сдаюсь и беру его шампунь. Помыв голову, принимаюсь намыливать тело. В процессе меня посещает тысяча грязных мыслей. Все связаны с Миллером и его руками на моем теле. Мои глаза закрываются сами по себе, а руки спускаются сначала к талии, а потом ниже. Пальцы легко касаются клитора, и я глубоко вздыхаю, представив, как мог бы делать это Миллер. Я снова провожу пальцами по этому месту, очень медленно потирая его. Тело покрывается мурашками от аромата Миллера вокруг меня. Я шепчу его имя, вставив пальцы внутрь и мягко потирая стенки, пока большой палец продолжает медленно пытку клитора. От наслаждения я закрываю глаза. Подойдя к краю, я чувствую, что у меня перехватывает дыхание. «О, Боже!» — шепчу я с низким рычанием, опершись о стену душа и представляя, как Миллер трогал себя в этом самом месте. «Черт!» Возможно, он даже думал обо мне, пока делал это. Эта мысль опрокидывает меня, и я кончаю на свои пальцы, изо всех сил стараясь держать стон. Я хватаю ртом воздух, пока мое тело разбивается на тысячи осколков от оргазма. Я открываю глаза и не могу поверить, что я только что сделала. Мое пребывание в душе затянулось, поэтому я быстро вылезаю из ванны и оборачиваю полотенце вокруг тела. Взглянув на комплект одежды Миллера, я пытаюсь понять, как сделать так, чтобы его шорты не упали с меня сразу после того, как я их надену. Я беру свое нижнее белье и быстро понимаю, что оно слишком холодное и влажное, чтобы снова его надеть. У меня не остается выбора. Я надеваю его шорты, у которых, к счастью, есть резинка. Я затягиваю настолько туго, насколько это возможно. Теперь футболка. Натянув ее, я сразу же в ней тону, поэтому собираю мягкую ткань и завязываю ее в узел на талии. Чтобы закончить свой образ мокрой мыши, я закатываю рукава в надежде, что хотя бы отдаленно покажусь милой. Хотя, честно говоря, он, скорее всего, даже не заметит. Наверняка будет слишком отвлечен моими сосками, выпирающими из-под мягкой ткани, как две маленькие мишени, умоляющие внимание. Очевидно, что на мне нет лифчика. Я смотрю на себя в зеркало. Неплохо. Я делаю все возможное, чтобы подправить макияж под глазами, и начинаю искать глазами фен, которого тут, конечно же, нет. Расчесав волосы пальцами, я собираю их в небрежный пучок, поднимаю свои мокрые вещи с пола и выхожу из ванной. Миллер все еще сидит в спальне на краю кровати и буравит меня взглядом. «Не стоило меня ждать», — говорю я, уже чувствуя жар на своих щеках от осознания, что он все время был здесь, пока я играла с собой. «Не я хотел подождать». Он встает и подходит ко мне, его глаза жадно поглощают мое тело. «Тебе идет моя одежда», — говорит он с полузакрытыми глазами. «Я отхожу к двери, прежде чем эта ситуация перерастет во что-то, чего я не хочу. Спасибо, что позволил воспользоваться душем. Я чувствую себя намного лучше». «Не за что», — отвечает он, следуя за мной по пятам. Улыбнувшись, я оглядываюсь на него через плечо и вижу, как его глаза опускаются на мою задницу. И не могу сдержать широкую улыбку. «Ты пялишься на мой зад, крутой парень?» — шучу я, отвечая ему его же монетой. «Черт, да!» — хрипло произносит он, поднимая взгляд к моему лицу. «На тебе нет трусиков?» Я посмеиваюсь, а его глаза бегают в желание. Я игнорирую его вопрос, понимая, что это сводит его с ума, и поднимаю выше свои мокрые вещи. «У тебя есть пакет, чтобы я убрала туда все это?» «Да». Миллер смеется, подойдя ближе и положив руку мне на талию. Он ведет меня вниз по лестнице, моя кожа горит от его прикосновений, и я хочу, чтобы все было по-другому, чтобы я была готова к кому-то вроде него, чтобы он не был таким плейбоем и не разбил бы мне сердце, если бы я дала ему шанс. Миллер заводит меня обратно на кухню и вытаскивает пакет из-под раковины. «Держи», — говорит он, приоткрыв пакет, чтобы я положила туда свои вещи. «Хочешь еще выпивки?» «Нет, спасибо», — отвечаю я, забирая пакет из его рук. «Наверное, найду Софи и пойду домой. Теперь мой наряд точно не подходит для вечеринки». «Ладно, но Софи ты найдешь не скоро», — отвечает Миллер. Нахмурившись, я оглядываюсь, чтобы смотреть толпу людей в гостиной. «Почему? Где она?» «Я видел, как она ушла с Тенком наверх недавно. Скорее всего, сейчас она уже скачет на его члене», — усмехается Миллер. «Боже, нужно было догадаться, что она раздвинет ноги», — хихикаю я, подойдя к двери. Миллер спешит за мной и удерживает меня за локоть. «Эй, ты куда?» — спрашивает он, выходя за мной. «Собираюсь заказать Uber», — я киваю в сторону улицы. Он смотрит на меня так, будто думает, что я сошла с ума. «Ты можешь остаться здесь», — предлагает он. «Хорошая попытка, но нет», — посмеиваюсь я, вытаскивая телефон из кармана, чтобы вызвать такси. «Если ты хочешь уйти, то позволь хотя бы проводить тебя». Миллер ловко забирает телефон из моих рук. «Я не знаю», — отвечаю я, разглядывая его в поисках любого знака, что это просто еще один трюк, чтобы залезть мне в штаны. «Клянусь, я буду джентльменом», — Миллер поднимает руки. «Обещаешь?» — я настороженно щурюсь. «Клянусь». Я смотрю на него еще мгновение и все же сдаюсь, не обращая внимания на здравый смысл. «Ладно». Сияющая улыбка растягивается на его лице, и он идет вместе со мной по дорожке. Когда он не возвращает мне телефон, а наоборот начинает копаться в нем, мои подозрения возвращаются. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, пытаясь выхватить телефон из его пальцев. «Записываю свой номер, чтобы ты больше не смогла притвориться, будто потеряла его», — отвечает он. «Я отправил себе сообщение, чтобы у меня тоже был твой. Знаешь, просто на тот случай, если ты нечаянно удалишь весь список контактов». Я смеюсь, а он передает мне мой телефон. «Клянусь, ты самый самоуверенный и упертый парень, которого я знаю». Миллер смотрит на меня, и его взгляд теплеет от чего-то, что я никак не могу понять. «Это же хорошо, да?» На секунду я задерживаю взгляд на его лице, наблюдая, как он с нетерпением ждет мой ответ. «Да, думаю, хорошо». Отвечаю я, и уголки его губ поднимаются в довольной улыбке. «Расскажи о себе», — просит Миллер, положив руку мне на локоть и медленно опуская ладонь ниже. Моя кожа покрывается мурашками от его прикосновения. Переплетя свои пальцы с моими, он продолжает идти рядом со мной, как будто ничего не произошло. «Ловко, Миллер Кейн. Очень ловко». «Да нечего рассказывать», — отвечаю я, опустив тот факт, что мы держимся за руки. Потому что, если честно, это не только приятно, но и кажется правильным. «Опять врешь», — спорит он. «Я знаю тебя меньше недели, и ты уже самая интересная девушка, которую я встречал». «Нет, правда, я единственный ребенок в семье, выросла в очень маленьком городке, о котором, я уверена, ты даже не слышал. Приехала сюда, влюбилась не в того парня, и вот я здесь. История моей жизни». «Расскажи про парня. Что с ним?» Я морщусь от вопроса и сразу замолкая, неуверенная, как ответить. «Прости», — сразу говорит Миллер. «Я не хотел лезть, это не мое дело». «Нет, дело не в этом», — объясняю я. «Просто это все было не так давно, понимаешь? Мне пока не особо хочется говорить об этом». «Понимаю. Ответь мне вот на что», — говорит он, а я улыбаюсь и киваю. «Тот парень и есть причина, по которой ты не даешь мне шанса». Пока я смотрю на него, миллион глупых отмазок пролетает в моем мозгу, но я решаю сказать правду. «Если честно, и да, и нет», — отвечаю я. «Я еще не готова ни к чему, не так скоро после того, что мне пришлось пережить из-за него. И без обид, у тебя худшая репутация плейбоя, а я влюбляюсь быстро и сильно. Не могу себе это позволить с тобой, потому что ты точно разобьешь мне сердце, и я не уверена, что оно выдержит такое еще раз». Он кивает, обдумывая все, что я ему сказала. Уже знаю, что он тщательно подбирает каждое следующее слово. «В тебе есть что-то, Дэнни», — говорит он. «Я не знаю, что именно, но я хочу узнать». Ну что ж, дело только что приняло серьезный оборот. «Давай поговорим о тебе», — спрашиваю я, чувствуя себя неловко. «Хорошо», — посмеивается он. «Что ты хочешь узнать?» «Почему хоккей?» «Ничего себе, с козырей зашла», — бормочет он. «Извини», — говорю я, надеясь, что я не перешла черту. Он сжимает мою ладонь и притягивает ближе к себе. «Все в порядке. Я давно это никому не рассказывал», — отвечает он и глубоко вздыхает. «Мой отец умер, когда мне было 7. Я проходил через ту фазу, когда ты ненавидишь мир и всех в нем. Я был зол и не знал, как с этим справиться. Отец очень любил хоккей, так что мама отправила меня на занятия, чтобы я почувствовал себя ближе к нему и чтобы я выплескивал всю энергию на льду. И я влюбился. Я оставался на тренировках часами, приходил домой и повторял все заново на следующий день». «Вау», — говорю я, не знаю, что ответить. «Это прекрасно и грустно одновременно. Похоже, хоккей был последним подарком твоего отца». Он на секунду задумывается. «Я и не думал об этом так», — пробормотал он. «Мне нравится». «Ты скучаешь по нему?» «Да, конечно, мне было всего 7, поэтому у меня немного воспоминаний о нем и лишь несколько фотографий, но я все равно хотел бы, чтобы он был рядом». Я слабо улыбаюсь ему, не понимая, как он справляется. Как вообще люди справляются с таким? Я не могу представить, каково это — потерять родителя. Я не видела маму с папой с Рождества и уже схожу с ума. «Да уж, готова поспорить», — отвечаю я, пока мы бредем по узкой дорожке к входной двери. «Это мой дом», — говорю я, показывая на здание. Я ищу ключи, когда руки Миллера находят мою талию и резким движением прижимают меня к запертой двери. Его взгляд темнеет и, кажется, пытается прожечь меня насквозь. «А как же обещание быть джентльменом?» — спрашиваю я его. Мои губы тут же растягиваются в соблазнительной улыбке. Ощущение его тела на моем вызывает во мне какие-то темные чувства. «Даже джентльмен может надеяться на поцелуй на ночь», — говорит Миллер, медленно наклоняясь ко мне, оставляя за мной право отстраниться. «О, Боже! Я знаю, что мне не следует этого делать, но приглашение в буквальном смысле у меня перед носом. Я поднимаюсь на носочки и останавливаюсь в миллиметре от его губ, полное сомнений. Отбросив их в дальний угол, я целую его. Губы Миллера начинают двигаться, целуя меня с обжигающей страстью, достаточно, чтобы свести любую девушку с ума. Он проталкивает свой язык мне в рот, и я стону. Боже, как хорошо! Слишком хорошо! Моя рука поднимается, проводя по его твердой груди, широким плечам, путается в его волосах, пока другая обвивается вокруг его талии и задерживается на сильной спине. Его руки начинают изучать мое тело и останавливаются на моей заднице, крепко схватив мои ягодицы. Миллер поднимает меня, и мои ноги как по команде цепляются за его талию. Он удерживает меня у стены, и я чувствую, его член готов к действиям. Мои глаза закатываются от наслаждения, и я готова отдаться ему прямо здесь, на чертовом пороге. Я прерываю поцелуй, чтобы глотнуть воздуха, и губы Миллера находят чувствительное место на моей шее. «Черт!» — стану я. Глубоко внутри я знаю, что я должна остановить это, прежде чем все зайдет слишком далеко, но мне так хорошо. Он снова сталкивает свои губы с моими, и мы продолжаем наш чувствительный танец. Его медленные движения сводят меня с ума, сексуальное напряжение сквозит между нами. «Нет, нет, нет, я должна остановиться!» Отстранившись, мы встречаемся лбами. «Остановись. Нам нельзя», — говорю я, пытаясь отдышаться. «Если мы сейчас остановимся, это будет считаться преступлением», — отвечает он в попытке снова притянуть меня к себе. «Нет», — говорю я тверже, — «ты начнешь то, чего не сможешь закончить». На его лице появляется грязная ухмылка. «Ох, детка, ты ошибаешься. Я точно смогу закончить. На самом деле я могу закончить несколько раз», — подмигивает Миллер. Усмехнувшись, я качаю головой, презирая себя за то, как сильно мне хочется его внимания. «Это не то, что я имела в виду, и ты знаешь это». «Знаю», — вздыхает он, позволяя мне опустить ноги. Он аккуратно ставит меня на землю, но все еще прижимает мое тело к двери. «Я девушка для отношений, а не на одну ночь. Это не для меня», — тихо произношу я. «Что, если я хочу больше, чем одну ночь?» — спрашивает Миллер. Приподнявшись, я оставляю нежный поцелуй в уголке его губ. «В таком случае я бы сказала, что тебе нужно быть точно уверенным в этом, прежде чем ты придешь ко мне и предложишь нечто подобное». Он рассматривает мое лицо, как будто ищет что-то в моих глазах, а затем кивает. «Хорошо», — говорит он, отойдя на шаг назад и предоставляя мне пространство, чтобы подумать. «Спасибо, что проводил до дома. И за одежду», — добавляю я, потянув за футболку. «Я когда-нибудь получу ее обратно?» — спрашивает он с улыбкой. Я смеюсь. «Ну что за дурак?» «Миллер, тебе следует знать, что если ты даешь девушке свою одежду, то не стоит ждать ее обратно». Он качает головой и подходит ближе, снова толкая меня к двери. «Спорим, ты будешь спать в ней, представляя, что я лежу сзади и обнимаю тебя», — говорит он, прикрыв глаза. Я не отвечаю, потому что именно так я и буду делать, и он это прекрасно знает. Миллер, восприняв мое молчание в ответ как жирное «да», улыбается с самой сексуальной улыбкой, которую я видела в жизни. Улыбкой, которую мне хотелось бы увидеть снова. Возможно, между моих ног. Черт. Положив руку ему на грудь, я мягко его отталкиваю. «Спокойной ночи, Миллер», — шепчу я. «Сладких снов, Дэнни», — отвечает он мне таким же мягким голосом. Приподнявшись, я целую его в щеку в последний раз, а затем проскальзываю за дверь и практически бегу в свою комнату. Я испускаю вдох, который скорее можно принять за стон, и падаю на кровать. Вернувшись в реальность, я стягиваю шорты Миллера и надеваю нижнее белье. Отправляю короткое сообщение Софи, написав, что я в порядке, и ныряю в постель. Его футболка обнимает меня, как Миллер и ожидал. Я засыпаю, представляя, что меня обхватывают его надежные руки.